17. Ее ворвалась, как обычно, не постучав. Матара села в постели. «Ты не постучала». «И что?» «Уважай мою личную жизнь». Ее собрала с пола фантики от шоколадок и бросила в Матару. «Оглядись! Это дом моего мужа. Мой дом. Вот когда будешь в доме своего мужа, Энн, и я приду к тебе в гости, тогда и рассуждай о личной жизни». «А почему это не может быть и мой дом?» 47. Утром воскресенья, когда отец спросил, не планирует ли она вынуждать и своего мужа ждать так же, как его перед поездкой в церковь, Матара решила всю неделю считать, сколько раз в семье заговорят о том, как она будет вести себя замужем. Или в доме мужа. Дом мужа был направлением, о котором говорили все с тех пор, как она подросла и поняла, о чем речь. Если она что-то и заметила за одну эту неделю, так это что дом мужа — пункт назначения для всех хороших девочек, когда они становятся женщинами, точно так же, как рай — пункт назначения для всех праведников, когда они умирают. Пока что от родителей и тетушек, с кем она говорила на неделе по телефону, она насчитала 47 упоминаний о том, как должна вести себя замужем, в доме мужа, с семьей мужа. Ее стянуло с Матары одеяло. «Во, иди и сними белье с веревки, кажется, дождь собирается». «А почему Рэйчел не может?» «Ты! Что ты делала с самого утра? Даже в комнате у себя не убралась. Что тебе сейчас так мешает принести белье с улицы? Энн? Что?» Матара почти весь день провалялась в кровати, читая и перечитывая сообщения от Вураолы, мотаясь между страхом и гневом, пока голова не заболела. С самого дня рождения Е.Е. ей снилась Вураола. И в некоторых снах сестра умерла или находилась в смертельной опасности. Сбила машина, погибла в пожаре, попалась в руки бандитов. Сценарии менялись, но одно оставалось неизменным. Причиной всегда был Кунли. Вчера ночью она проснулась вся в поту, влипнущей к телу ночнушки. Однажды она прокралась в кровать к Е.Е., и мать почти час выпытывала, что за сон выгнал ее из спальни. Тогда и был шанс рассказать, что сделал Кунли, этот придурок с кокосом вместо башки. Но она притворилась, что уснула, только чтобы ей не волновалась. «Не понимаю, почему ты не можешь встать с кровати и просто выкинуть мусор в корзину? Лучше возьми себя в руки и начни прибираться за собой. Так-то ты будешь вести себя в доме мужа, Энн?» Ее показала на пачку сока, которую Матара оставила на полу вчера ночью. «И 48, — сказала Матара, вставая. «Что?» «Ничего». У Вараолы в комнате так никогда не бывало. Сколько Матара помнила, родители всегда просили брать пример сестры. В средней школе, чтобы она училась хорошо, как Вураола, чтобы вела себя с ними, как Вураола, помогала по дому, стала врачом. И она разочаровала их почти по всем фронтам, увенчав разочарование провалом на экзамене по самому важному предмету — биологии. Теперь она в теории должна была готовиться к пересдаче, но учебник собирал пыль с тех пор, как год назад она вернулась из школы-пансиона. Второй провал будет означать, что им придется отказаться от своей мечты и прислушаться к ее. По крайней мере, на это она надеялась. Матара не могла потратить еще год, пока родители ждут, что она станет святой Вураолой безупречной. Она взяла пачку из-под сока и забросила в корзину. «Разбери белье и сложи, потом отнеси каждому в комнату. Не сваливай все мне на постели, не жди, что Рэйчел придет тебе помогать. Но и никаких «но», просто делай, что говорят». Матара вышла. С ей бесполезно спорить, когда она расстроена, а вчера она вернулась из магазина в дурном настроении. Стук пестика в ступе слышался уже на лестничной площадке. У кухни он стал громче. Увидев Матару, Рэйчел отложила пестик. «Не толки прямо посреди кухни!» Матара поморщила нос, воняла кровью. Видимо, незадолго до ее прихода что-то разделывали. Рэйчел присела и с силой привалилась к деревянной ступе, с кряхтением сдвинула ее по полу. Та скрежетала, пока не остановилась у черного хода. «Есть хочу. У нас есть чин-чин?» Примечание. Чин-чин – запеченное или жареное тесто из пшеничной муки в виде снеков. Конец примечания. «Я вчера приносила», — сказала Рэйчел и продолжила работать пестиком. Все четыре конфорки на газовой плите горели, на кухне было жарко. Время от времени в открытые окна веяло ветерком, насыщенным обещанием дождя, и каждый раз усиливался отвратительный запах крови. Матара поискала миску с чин-чином на столешнице. Та была заставлена кульками с угу и гбуры, каждый завязан слоновьей травинкой. Большинство листьев свежие и зеленые. Кое-какие пожелтели, но их тлен еще находился на красивой, съедобной стадии, пока ни одного бурого или сухого листа. Она отодвинула овощи в сторону, но миски с чин-чином так и не нашла, только баночки карри, перца и тмина. «Так где чин-чин?» Рэйчел продолжала толочь. Ее грудь поднималась с каждым движением пестика вверх. Голос Матары заглушался шумом пестика. Она достала из кучи грязных сковородок и утвари в раковине кухонные ножницы. Их зазубренные лезвия были в крови и пахли рыбой. Что-то маслянистое. Наверное, рыба титуса. Примечание. Рыба титуса — макрель. Конец примечания. Матара гремела ножницами по раковине, пока Рэйчел, наконец, не заметила скрежет металла по металлу. Служанка прислонила пестик к стене и пыталась отдышаться через рот, издавая слабый свист. «Где чин-чин?» Рэйчел поскребла в затылке, потом вытерла руки о бурое платье. «Что, ее спрятала?» Она оставила его на завтра. После церковной службы приедет муж тети Вуры. «Он не ее муж!» «Еще даже знакомства не было!» Рэйчел пожала плечами и начала собирать ямс из ступы. Матара подошла к плите. Открывала все кастрюли, пока не нашла ту, что с рыбой. И правда, титус. Она наколола одну вилкой и выключила конфорку. Ей, видимо, забыла, что рыба почти готова. Матара положила рыбку в блюдце, разделила по хребту и отрезала кусочек. Когда она отправила его в рот, на улице заморосила. Она подошла ближе к открытому окну. Ее говорила, что пригласила на ужин Кунгли, но Матара не помнила, приедет ли с ним Вураола. Если да, они смогут поговорить еще раз, и если повезет, сестра одумается раньше церемонии знакомства. После этого Вураола все равно, что замужем. Разве все, что останется, принесение ямса и официальная регистрация, не просто формальность? Матара вздохнула, достала телефон и в который раз перечитала последнее сообщение от Вураолы. «Заканчивай, Матара, это уже неприлично. Не знаю, что там тебе привиделось, но последнее, что я об этом скажу, ты все неправильно поняла». И тут, пока она читала предыдущие сообщения, до нее дошло. В них ничего не подтверждало то, что видела Матара. Не получится никому показать в доказательство. «О, Матара, да что с тобой? Ты не сняла белье?» «Сидишь, ешь, докопаешься в своем телефоне. Ну что это за ерунда?» Матара увидела мать на пороге кухни. «Прости, я...» Ее шикнула и промчалась мимо нее за дверь. Матара поставила блюдце на столешницу и прикоснулась к своим волосам. Косы заплели меньше недели назад, а значит, ей нельзя под дождь без шапочки для душа. Когда Ее вернулась, ее волосы, короткие и сидеющие, липли к голове. Она встала перед Матарой, обтекая на пол. «Вся одежда промокла до нитки, ничего не спасла. Мне жаль, ма. Себя жалей, себя жалей! Те, кто говорит, что я тебя избаловала, не ошибаются». Ее повернулась к Рэйчел. «Выключи все конфорки и оставь нас на минутку, пожалуйста». «Просто хотелось перекусить перед тем, как все занести, а потом из головы вылетело». Когда Рэйчел ушла, Ее продолжила. «Знаешь, вчера ко мне в магазин приезжал Кунгли и говорил то же самое. Что я избалованная? Он слишком вежливый, чтобы так и сказать, но суть я поняла». «Какую еще суть?» Матара сделала глубокий вдох, чтобы голос не повысился и не задрожал. «Кунгли поливает меня грязью, а ты сидишь и веришь?» «Ты на кого кричишь? На меня?» «На меня повышаешь голос, Энн?» «Это ты виновата?» «Нет, ты не виновата. Это все допустила я. Так мне все и говорят. Но нет, Я не слушала. А теперь ты открой уши и услышь. С этого дня ты перестанешь звать Кундли по имени. Отныне он для тебя дядя Кундли». «Что ты говоришь? Он мне не брат и не дядя. Скоро он женится на твоей сестре. Упаси Боже от плохого». «Что? Матара, у тебя хорошо с головой?» Ее наступала на Матару, руки в боки, лицо перекошено от ярости. «И ты так говоришь о свадьбе своей сестры?» Матара сложила руки и уставилась себе на ноги. Она правда жалела, что забыла про белье, но не понимала, как мать перешла от этого к разговору с Кундли. Дни уже стали неделями, пока она думала, как и когда рассказать кому-нибудь об увиденном на дне рождения Ее, и рассказать ли. Ни один момент не казался подходящим. Может, и не бывает идеального момента, чтобы сказать, что Вураола в опасности. «У тебя что-то с ушами? Объяснись, почему ты вдруг так говоришь?» Матара сделала глубокий вдох и подошла к матери ближе. «Кундли дал Вураоле пощечину. Я видела». Ее нахмурилась, потом рассмеялась. «Это что еще за вранье такое?» «Нет-нет, в этот раз я не вру, не вру. Я видела. Это было на твоем дне рождения. Он дал ей пощечину. Нельзя проводить знакомство. Ты должна им помешать. Так что да, упаси Боже от плохого». «Заткнись немедленно. Что за чушь ты несешь? Я не потерплю позора. Я не собираюсь устраивать для своей дочери знакомство, а потом отменять. Моя радость никогда не станет позором». «Кунли дал пощечину Вураоле. Ты меня вообще слушаешь?» Ее покачала пальцем перед носом Матары. «Ты врешь. А если нет?» «Тот Кундли, которого я знаю с самого детства?» Ее покачала головой. «Нет. Я тебя знаю, Матара. Ты врешь ради удовольствия. Не сейчас. Прекрати немедленно!» Ее посмотрела на свои часы. «Почти 7. Подается ужин, а мне надо переодеться. И смотри, чтобы я не слышала жалоб от твоего отца, о! Сразу тебя предупреждаю!» Матара чувствовала себя дурой из-за того, как повела разговор. И почему она не дождалась, когда Ее будет в хорошем настроении? Надо было понимать, что говорить о таком сразу после того, как расстроила маму, ужасная мысль. А учитывая, что на кону безопасность Вураолы, стоило продумать, как подать это умнее. В одном из кухонных шкафчиков стояли фарфоровые сервизы. Все 5 для отца. Матара достала набор из 3 предметов и расставила на подносе. Если ошибиться и здесь, к этой теме с Ее будет уже не вернуться. Она наполнила супницу, потом отобрала 4 блинчика с толченым ямсом из коричневой термосумки, где их хранила Рэйчел, разложила в самой большой тарелке, а в средней — улиток, рыбу и курицу. Все блюда она накрыла крышками. Матара прошла к столу в столовой медленно, чтобы суп не плескался по стенкам миски и не оставил следов пальмового масла. Отцу это не нравится. Расставив тарелки на столе, она подняла крышку и оценила супницу. От опрятности испытала прилив удовольствия и с новыми силами продолжила сервировку. Дома отец носил тапочки и перемещался как охотник, неожиданно появляясь рядом, когда Матара думала, что одна. Она вечно пыталась предугадать его появление, потому что предпочитала избегать встречи. Особенно сейчас, когда вернулась из средней школы единственным ребенком в семье, который не сдал экзамены. Она избегала отца как только могла. Его разочарование было неколебимым и не смягчалось от теплых слов Ее. Этот человек гордился достижениями своих детей и ожидал, что они отплатят за его инвестиции великолепными оценками. Оценки Матары никогда не поднимались выше средних, а теперь она и вовсе не сдала экзамен. Он вошел в гостиную незадолго до 7, напугав Матару, хоть она и вслушивалась в его шаги. Пока он садился, она опустилась на колени и чуть склонила голову, когда он побарабанил пальцами по столу. «Добрый вечер, сэр». «Где твоя мать? Ей нужно переодеться». «Ладно, вставай». Она встала и раскрыла блюдо, перевернув крышки и расставив в ряд на белой скатерти. Затем перенесла завернутый ямс на плоскую тарелку. «Верни», — сказал он, — «2 достаточно». Она налила черпаком и гуси из фарфоровой супницы в маленькую миску, старалась не расплескать и не капнуть маслом на скатерть. Наколола вилкой улиток и перенесла 4 в суп, после чего он поднял руку, показывая, что этого хватит. Матара встала, сложив руки за спиной, а он приступил к еде. Закашлялся, сделал глоток воды, которую она предусмотрительно налила в чашку. Когда он пригляделся к чашке перед тем, как поставить обратно на блюдце, она поняла, что-то не так. Где-то она оплошала. «Убить меня хочешь?» — он показал на чашку. «Холодная вода в дождливый день?» Матара забрала кувшин. «Прошу прощения, сэр». «Будь внимательней ко всему, что делаешь», — сказал он. «Я принесу теплую воду». «Я не о том. Присядь. Дай с тобой поговорить». Матара села на мягкий стул рядом. Отец откинулся на спинку. «Бери пример сестры». «Да, сэр. Ну, конечно. Святая Вураола, Богоматерь Вечного Совершенства». «Вот это усердная девушка. Даже в твоем возрасте усердная. И смотри, где она теперь». «Понимаешь, о чем я?» Матара кивнула. «Ты такая легкомысленная, разбросанная. Я это вижу потому, как ты занимаешься делами по дому, и, разумеется, это отражается на твоих результатах. Пора вырасти, Матара. Я хочу, чтобы ты из этого выросла, иначе такое отношение останется с тобой и в будущем. Представь, что ты замужем. Семья твоего мужа приезжает в дождливый день, а ты, не подумав, подаешь им холодную воду. Разве так можно?» «И 49». Начиная счет, Матара и не думала, что они дойдут до 50 за неделю. Но вот, пожалуйста, осталось всего одно упоминание. «Что ты сказала?» «Спасибо, сэр». В удачный день она еще расскажет ей о своем подсчете. И на основе этого выступит против постоянных напоминаний о браке как главной мотивации самосовершенствования. Но с отцом такой разговор попросту невозможен. Может, разве что для детей вроде Вураолы, которые делают все, что от них ожидается. Но про себя Матара знала, что ей не хватит уверенности поднять эту тему без хотя бы одного диплома за плечами. Вураола приехала с Кунли на следующий день со светло-голубым шарфом на шее. Матара не выходила из гостиной, пока они болтали с родителями о церемонии знакомства, выжидая момента, когда сможет побыть с сестрой наедине. Но Вураола ни разу не оставила Кунли, даже чтобы подняться наверх за чем-нибудь для больницы, даже чтобы сходить в туалет. Матара весь день приглядывалась к шарфу, отмечая, какой он широкий, как прячет шею целиком, как Вураола не сняла его и не ослабила, когда села за стол. Еще до того, как приступить к воскресному рису, Матара вывела теорию. Не иначе, как Вураола прячет огромный синяк. Почему-то не верилось, будто то, что она видела, не происходило раньше. Ударить Вураолу в родном доме, так близко к семье? Нет, когда они наедине, он наверняка способен и на что похуже. За обедом Вураола казалась чересчур счастливой и веселой. Улыбка, как приклеенная, не сходила с лица, даже когда она жевала. И все же Матара не сомневалась. Сестра и правда вздрагивает каждый раз, когда Кунли тянется за чем-нибудь на ее стороне. Матара даже дважды попросила его передать соль, только чтобы проследить за реакцией Вураолы и убедиться, что ей не мерещится выражение, мелькающее на ее лице. Матара чувствовала, как к ее собственному лицу приливает кровь, пока Ее рассуждала об Ашо Эбби для знакомства. Хотелось прикрикнуть на маму, пока она говорила о достоинствах кофейно-коричневого геле и персиковых кружев. Ее больше, чем она ожидала, расстроило то, что мать не поверила ни единому слову. Ну да, она и в самом деле иногда врет просто так, но все-таки не ожидала, что Ее настолько спокойно воспримет новость о том, что Вураола может быть жертвой бытового насилия. Неужели Матара настолько смехотворна, что Ее даже на один день не задумается, вдруг она права? Матара отодвинула пустую тарелку и сказала то, к чему ее приучили еще в детстве. «Спасибо, сэр, спасибо, ма». Ее кивнула. «Хвала Богу», — пробормотал в ответ отец. «Доктор Вура, я хочу рассказать о Тунби и Ее о том, что Кунли, дядя Кунли, Матара сжала кулаки под скатертью. «Расскажи, что он с тобой сделал». Вураола коснулась шарфа. «Не понимаю, о чем ты». «Аматара, если ты сейчас же не заткнешься», — начала Ее, сверкнув глазами. Матара не сводила взгляда с Кунли, который по-прежнему закидывал рис в рот, как вор. «Я все видела. Скажи сама». Вураола покачала головой и отвернулась. Атунба отпил воды. «Что происходит?» Матара сглотнула. «Кунли дал Вураоле пощечину в день рождения Ее». «Для тебя она доктор Вура. Вот одна из твоих бед. Не уважаешь старших. Не то, Риалурун. Почему ты так хочешь нас опозорить, Матара?» Ее уже переходила на крик. Атунба отложил приборы на салфетку. «Что сделал Кунли?» «Она врет», — одновременно сказали Ее и Вураола. Матара встала. «Я не вру. Вура, доктор Вура, ты знаешь, что я не вру. Почему ты его покрываешь? Почему защищаешь этого гада? Он дал тебе пощечину в этом самом доме. Почему ты врешь?» «Сядь и прекрати истерику», — сказала Вураола, подливая воду Кунли. «Господи Иисусе! Что ты делаешь? Так отчаянно рвешься замуж? Что с тобой?» «Кунли», — Атунба отодвинул тарелку. «Что происходит?» «Простите, сэр, я даже не понимаю. Это, в пятницу я ездил в магазин Ее, чтобы обсудить, что Матара ведет себя со мной невежливо, и, думаю, ее это обидело. Это мое единственное объяснение, сэр». Атунба покосился на Ее, и та закивала. «Матара Макинва, сядь немедленно и прекрати устраивать сцену». Матара села на краешек стула, руки дрожали, на глаза навернулись слезы. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Папа, попроси ее снять шарф». Вураола хохотнула, резкий лающий звук. «Я знаю, она под ним что-то прячет. Попроси ее снять шарф, пожалуйста. Если у нее синяки, тогда поверите мне». Атунба оперся подбородком на кулак. «Пожалуйста». Атунба кивнул. «Ладно, Вураола, сними шарф». «Это просто смешно», — ответила она. «Я ничего не прячу, шарф как шарф». «Ну и хорошо, тогда просто сними», — сказала Атунба. «Я тебе верю, моя дорогая». Ее потянулась через стол и взяла Вураолу за руку. «Я тебе доверяю, но будь уж так добра, сними шарф». Матара закусила нижнюю губу, пока сестра развязывала узел под подбородком. Все придвинулись рассмотреть шею Вураолы. Уставившись на несколько секунд, Матара перестала сдерживать слезы. «Может, хотите с фонариком посмотреть?» — спросил Кунли. Матара снова бросила взгляд на шею сестры, кожа гладкая и нетронутая. «Матара!» — Ее вздохнула. «Не хочешь извиниться перед сестрой и Кунли?» Матара закусила губу. Она не собиралась извиняться перед тем, кто ударил ее сестру. Ни за что. Упаси Боже от плохого. «Ее, пожалуйста, оставьте Матару, в этом нет нужды. Ничего особенного не случилось», — Кунли улыбнулся. «Давайте просто наслаждаться обедом».